Глава пятая. В 12 часу я поймал на международной улице такси. Они вышли меня проводить. «Приезжай еще». «Нет, правда, приезжай». Как будто родители на станции провожают уезжающего в Токио деревенского парня. Расставаться было грустно. «Давно не виделся с родными». Сказал я таксисту, но тот ничего не ответил. Хорошо-то как. С ними я тоже немного всплакнул, поддался-таки настроению. Пожалуй, мужчина подумал, что я пьян. И это правда, я был пьян. За пивом пошло в ход виски. Приятные слезы. «Как хорошо», — говорил я себе, — «встретить родных после долгой разлуки». Однако те двое никакая не родня мне. Пока мы были вместе, я едва сдерживался, чтобы не спросить, чуть ли рукой рот не прикрывал. «Вы что, действительно мои родители?» «Супруги 30 с небольшим не могут быть родителями 47-летнего. Нет, уже 48-летнего человека. Однако с ними я ощущал себя ребенком. Правда, ребенку виски пить нельзя. Развязался язык, а один раз даже сорвалось. Отец». Мужчина ответил мне как ребенку. «Чего тебе? Постели вон то полотенце, уронишь ведь. Какая разница, сколько я выпил, чтобы я-то до гребешка уронил?» Женщина держала себя совсем как мать. «Смотри, уронил, а я ведь тебе говорила, уронишь». Я вспоминал и повторял про себя их реплики, сидя на заднем сиденье такси. «Смотри, уронил, а я ведь говорила, тебе уронишь. Приезжай еще. Нет, правда, приезжай. Где, говоришь, работаешь? На телевидении? Молодец, вот это голова». «Нет, мама, голова у меня обычная. Никакой я не молодец и уныло живу совсем один». «Приезжай еще. Нет, правда, приезжай». Тут не выдержал таксист. «Хватит уже нюни распускать, не то высажу, надоело уже слушать». Мне было все равно, но пешком идти не хотелось, и я замолчал, хотя их голоса еще звучали в ушах. Сверкали ночные фонари, и даже цвета светофоров казались необыкновенными. На следующий день с похмелья все это мне показалось невероятным. Словно я пьяным завалился на какую-то скамейку и увидел все это во сне. Однако в глубине души что-то доброе осталось. Пора было возвращаться к реальности. Начиналась подготовка к новому телесериалу, и мы втроем с продюсером и режиссером на 4 дня окунулись в мир бильярда и тенниса. В основу сериала легла набиравшая популярность тема бильярда. Но чтобы хоть как-то разбавить сплошные сцены в интерьерах, продюсеру пришла в голову мысль вставить светлые натурные планы. Так у нас появился теннис. Мое мнение при этом никого не интересовало. Количество мыльных опер сократилось, оттерять этот многосерийный заказ не хотелось. Вечером 4-го дня я попрощался в баре городка Рюдо со съемочной группой и в начале 11-го вернулся домой. Я пообещал за 2 дня придумать героям имена, набросать основную сюжетную линию и мои предложения, как можно повысить рейтинг сериала. Включил кондиционер, принял душ. Вытираясь, слушал автоответчик. Сообщили, что от меня ушла сценарная разработка 1-2-часового фильма. Затем раздался голос молодого актера. «Извините за все, что было. Я женюсь на Ари. Захотелось семейного счастья. Ари предлагает сыграть свадьбу где-то в ноябре на Фиджи. Сенсей, приезжайте. Отпразднуем вместе». Я у него ничего не преподавал, просто у молодых актеров так принято общаться с сценаристами. Начни их поправлять, будут считать, что я важничаю. Отпразднуем вместе. Какая-то чудная учтивость. Или вся молодежь так говорит. Затем я услышал женский голос. Это Фудзина с 3-го этажа. Просто захотелось позвонить. Простите. От кондиционера мне вдруг стало холодно. Я сходил в спальню за пижамой. Звонок от человека, о котором я уже начал было забывать. А всего каких-то 10 дней назад всматривался под дождем в ее окно. Затем поехал в Осакуса. Предположим, то, что я там, не знаю, можно ли так сказать, испытал полупьяные иллюзии. Но тот вечер произвел на меня такое мощное впечатление, что все до него кажется жуткой древностью. Нет, не так. Уже тот вечер в Асакусе для меня древность. За 4 дня работы отдалилось все, что было прежде. Голова занята одной работой, вымышленной историей, которую мне предстояло написать. Или женщина все это время ждала моего приглашения сходить куда-нибудь выпить? Или ей страшно в безлюдном здании по ночам? Все это так, с тех пор ничего не изменилось. У меня самого в ушах звенела безмолвность этой бетонной глыбы. Однако сейчас я напрочь забыл об этой странной тишине. Все помыслы мои устремились к первой серьезной работе после развода. Интересно, почему? Верно, Асакуса. Тем вечером депрессия моя куда-то испарилась. Те двое, они меня вызволили из мрака одиночества. И спустя каких-то 5 дней они кажутся мне древностью. Что я такое несу? Мне показалось, что я забыл о родителях, и я корил себя как ребенка, который думает только о собственной жизни. Как я живу, если вдуматься? Реагирую на беспрерывную вереницу событий. Они волнуют меня какое-то время, но не откладываются в душе, а улетают куда-то далеко-далеко. И опять каждый день встречаю новый день, но не взрослею. А когда прихожу в себя, старость уже на пороге. Что заставило меня спустя всего несколько дней едва не забыть о тех событиях, будто они для меня ничего не значили? Та пара, удивительно похожая на умерших родителей, приняла меня, приласкала и радовалась мне, как это могут сделать только отец или мать. Разве нормальный человек будет пытаться выяснить, где грань иллюзии? Я считал себя человеком практичным, и меня переполняло желание немедленно поехать в Асакусу и постучаться к ним в дверь. Затем я взял себя в руки. То есть попытался. Безмозглый сценаристишка. Ехать в Асакусу уже поздно. Сколько ты думаешь сейчас времени? Конечно, забавная история, но не настолько, чтобы немедленно ехать что-то проверять. Сейчас самое время решить, что делать со звонком этой женщины. Сам обещал. Как-нибудь вместе выпить, поговорить. Взяв трубку, я понял, что не знаю ее номера. Поискал в справочнике фамилию Фудзина с адресом нашего дома. Вот есть, с именем Кацура. На 3-м гудке она подняла трубку. «Квартира Фудзина?» Голос спокойный. «Это Харада с 7-го этажа». «Добрый вечер». «И извините, что так поздно». «Что, выпьем?» «А ничего?» «Сегодня суббота, я зайду через 10, даже нет, через 5 минут». Голос у нее богатый. Нет, она не трясется по ночам от страха. Я собирался подать руку уставшей от одиночества женщине и был несколько разочарован. Но все-таки лучше, если бы она пришла мрачная. Так, сегодня у нас суббота. Когда не показывают мои сериалы, я начинаю путаться в днях недели. «Кей», — сказала женщина. Она присела на диван, открыла пластмассовую коробку, которую принесла с собой. Внутри нож и несколько ломтиков сыра. «По документам я Кацура. Только Фудзи, но, да еще и Кацура — сплошная ботаника. Поэтому я Кей, как английская Кей». «Сколько сортов сыра у вас?» «Ем ломтиками, поэтому всего осталось понемногу». «Можно мне вон того с черной плесенью?» «Серьезно?» — с удивлением глянула она. «А что?» «Многие морщатся». «Тогда мне ломтик». «На самом деле это гадание на сыре. Вижу человека, потому что он выберет». «И что вам говорит ломтик с черной плесенью?» «Пока молодой». «А что, без сыра не видно?» «Видно. И, судя по лицу, моложавый. Некоторым подросткам ничего не нужно, кроме юкидзируси». «Выходит, они старики?» «Выходит». «Вот выпивка». «А вот ломтик с черной плесенью». Мы рассмеялись. Она пила дешевую бататовую водку, я коньяк. Сама захотела этого пойла. Жизнерадостная. Одета в джинсы и желтую майку. Судя по мягким формам, ей около 35, хотя с разговорчивостью и веселым нравом возраст никак не вязался. «Позавчера утром мы с вами разминулись, не помните? В дверях лифта. Вышли вы с таким страшным лицом и даже не взглянули на меня. О чем вы думаете в такие минуты? О сериале, об убийстве, о спорте? Такие лица часто бывают у японских спортсменов». Ее жизнерадостность показалась мне неестественной. Может, она гордится тем, что не выпячивает свои беды? Хотя какой смысл скрывать грусть человеку, который уже приходил ко мне пьяным с горя? «Ладно, хватит», — ни с того ни с сего прошептала она. «Что?» «Устала». «Может, пересядете на стул? На этом диване, чтобы не устать, нужно сидеть развалившись». «Перед тем, как прийти, я решила побалагурить и вернуться». «Раз так, нужно облегчить ношу». «Облегчила». Она мягко улыбнулась. Впервые слова ее и тело слились воедино. «Шутки тоже требуют сил. Говорят, после 30 неплохо понизить октаву». «Может, коньяку?» «У меня еще есть». Повисло молчание, и комнату наполнил шоссейный гул. «Поставить музыку?» «Нет», — улыбнулась она. «Я слушаю всегда в одиночестве». «Извините, но ломтиками как-то не очень». «Это значит, что у вас есть любимый человек за границей?» «А если нет, что, больше не достанется?» «Мне нравится привыкать к непривычному вкусу. Сначала думаешь, какая дрянь, но стоит несколько раз попробовать, и сразу познаешь всю прелесть. И вместе с тем кажется, что понимаешь Европу». «Вам нравится все испытывать на себе?» «Точно. Кому-то же нужно, правда?» «Ну и как? Получается?» «Получается, если потратить время». «Вот бы и на меня потратить, сразу познаете всю прелесть». Едва не пошутил я, но сдержался. Не хотелось заходить далеко. Однако женщина была красива. Сначала в глаза бросались широкий лоб и пухлые губы. Но за беседой я ощутил силу ее взгляда. И время от времени ловил себя на том, что не отрываюсь от ее глаз. Глаза эти заставляли позабыть обо всех недостатках. «У вас есть ученики?» «Если бы». «Интересно, есть ли что-нибудь общее между людьми с экрана и простыми телезрителями? Когда говорят, что у всех этих паяцев, или как их там, есть куча учеников, что они серьезные, строги, начинает казаться, что из меня делают дуру». «У меня нет. Думаю, нужно объяснить». «Нет, не нужно». «Я даже не знаю, вы одна или нет?» «Смотрите, какой сильный ожог». Тут же промолвила она и приложила к груди руку. «Вот здесь, больнее всего. Залепила пластырем, но шрам остался и сойдет не скоро». Она залпом допила бокал. «Не то чтобы дружба соседей, но на прошлой квартире один человек заметил, что я одна. И постепенно стало душно». Я подыскивал слова. Впервые захотелось похвалить этот дом. «Налейте коньяку». «Сейчас поменяю бокалы». Я налил. «Я всех разогнал, вот, встретился с вами. Вы сейчас так хорошо говорите. С того самого момента, как сюда зашли. Мужчины, к которым до 50 рукой подать, вряд ли способны провести вечер с такой красивой молодой женщиной». «И кроме того, поняли, что женщина ущербная. А раз так, бояться нечего». «Этого я не говорил. Я не в смысле секса». «Почему бы и не в смысле? В темноте все получится. Сзади у меня ожогов нет. Пристраивайтесь. Так должно получиться». Некоторое время она не шевелилась. Я тоже. Затем осторожно, чтобы не шуметь, она поставила бокал на стол. Я опять подыскивал слова. «Я всегда так», — тихо сказала женщина. «Все порчу сама. Кстати, можно водички?» Она попыталась встать. «Я сам». Я сходил на кухню за водой. А когда вернулся, она поменяла позу и опустила руки на колени. «Вот, пожалуйста. Или положить льда?» «Нет, спасибо». Она отпила глоток. «Извините, я пойду». «Останьтесь, выпьем еще». Если я так напьюсь, хуже некуда. Да ладно, к тому же, при чем здесь порчу сама, хуже некуда. Если хочется, все будет красивым. По правде говоря, я не ощущал в ее словах ни капли развратности. Попытался сказать, но сдержался. Слова не сорвались с губ. А вместо этого «ты очаровательная». «Тогда поцелуй», — ответила она и потупила взгляд. «Конечно», — спешно сказал я, боясь паузы. При этом поцелуй мой был похож на порыв неопытного юнца. Опыта явно не хватало. «Ты прелестная, потому что не смотришь». Она откинулась, будто падая. Присев сбоку, я обнял ее плечо. «Прелестная, перестань». В самом деле, чрезмерное восхваление красоты можно воспринимать и как укор за уродство. Но других слов я не находил. Что я милю? В такие минуты женщинам не нужны слова, ведь так? Они прекрасно чувствуют, что вложено в поцелуй. Додумав до этих пор, я ее поцеловал. Долгий поцелуй, словно переход к сексу. Я едва не коснулся ее груди, но она отшатнулась и повернулась спиной. Ожог. Не ты же виноват. Ситуация комичная. Я впервые сталкивался с таким при сексе. Я в душ, кратко сказала женщина. А перед прикрою полотенцем. Она скрылась в душевой. Я в норме. Каким бы ни был килоид, я не думал, что при его виде испытаю отвращение. Наоборот, женщину мне жаль. Пусть и увижу. Кончить сзади, не глядя на след ожога, не по мне. За дверью журчал душ. Может, зайти? А вдруг испугаю? Нет, резкости нужно избегать. Сначала посмотреть на шрам, сказать, что ничего страшного в нем нет. Но тут она вышла из душевой и, прикрывая наготу голубым полотенцем, строго сказала. Полотенце снять совсем нетрудно. Только обещай, что ты этого не сделаешь. Дай слово. Думаю, нет ничего страшного, если даже я увижу шрам, каким бы он ни был. Мое отношение к тебе при этом не изменится. Не хочу. Не шевелясь, ответила она, тоном исключающим даже шаг, пока я не дам ей обещания. Ну, раз так, кивнул я. Честно? Честно. Но и теперь она не шелохнулась. Конечно, это весьма иносказательно, но... Есть же такое в мифах. Мужчина видит то, что не должен, и между ними происходит непоправимое. Я слыхал о таком, причем совсем не из мифов. Например, молодая женщина считает себя гадкой, хотя вполне симпатична, глазами взрослого человека. Подумывает даже покончить с собой из-за толстоватых бедер, не хочет жить из-за нисходящих прыщей. Женщина стояла, опустив голову. Злится. Или не верит мне и жалеет, что приняла душ. Затем она подняла на меня слегка усталые глаза. «Не буди лихо». «Не извини, лишнего сказал». «Обещай, что ни за что не посмотришь». И она медленно подалась белым плечом вперед. В движении угадывалось легкое опьянение. Женщина остановилась передо мной. На широком лбу блестели капельки воды. Я попытался обнять ее, но она проворно показала мне спину. На левом плече открылась маленькая родинка. Красивая. Я коснулся этой родинки, а она... И на боку, а еще на попке. И будто расслабляясь, женщина взъерошила волосы и едва заметно улыбнулась. Правда, правда, на боку тоже красивая. Неброская, потерявшая свою черноту родинка. Я встал на колени. На попке. Я коснулся соблазнительной попки. И начал, коснувшись языком третьей родинки.